Роман Злотников, Василий Орехов. Империя наносит ответный удар. Фантастический роман. Читает Сергей Кузнецов. Авторское предуведомление. Уважаемые читатели, авторы считают своим долгом проинформировать вас, что они знакомы со знаменитым киносериалом «Звездные войны». Авторы в курсе, что название этой книги совпадает с названием одного из фильмов сериала «Episode 5. The Empire Strikes Back». Авторы заверяют, что текст книги не имеет никакого отношения к легендарной эпопее Джорджа Лукаса. Авторы отдают себе отчет в том, что кто-то может счесть себя оскорбленным, а кто-то задумается, дочитав до конца, но в любом случае полагают, что поступили правильно. Приятного чтения. Роман Злотников, Василий Орехов. Глава первая. «А что, уважаемый, не слишком ли это утомительно? Два светила-то?» «Ну, быват. Но что ни говори, а два солнца для земледельца – большое подспорье в хозяйстве. Ярило вечером опустится за холмы, а над дальними горами лобысло уже тут как тут. И катится по небу всю ночь до самого восхода ярилы. Ну и оно, конечно, те культуры, которые из титульного списка Императорской сельхозакадемии начинают плодоносить сам 30 и сам 40. Я-то, когда учился у вас на Светлом Владимире, видал, какие в тамошних магазинах овощи худосочные. То ли дело у нас. Зерновые, скажем, колосятся, словно камыш на болоте. Вишня, опять же, вырастает размером с клубнику. Клубника не меньше вашего яблока, а яблоко или, для примеру, помидор в одной руке не помещаются. Всякая культура, которую солнце любит, урождается у нас куда лучше и скорее, чем под прохладным земным светилом, однознак». Пилот глидера чуть подал на себя потертый, весь в залысинах пластика штурвал, отчего глидер слегка задрал нос и перевалил через невысокую скальную гряду, густо поросшую лесом, состоящим из генетически модифицированной лиственницы и местных пород. Затем пилот вновь опустил машину до высоты, с которой, казалось, можно было рукой дотянуться до верхушек стремительно проносящихся под днищем деревьев. «Конечно, есть свои трудности, куда ж без них», — продолжал он. «Для примеру, спать крестьянину совершенно не можно, когда круглые сутки светло, как днем, и иногда даже еще светлее. Поселяне давно уже перестали делать в спальнях окна, иначе совершенно не можно. Я, когда на Светлом Владимире объявился, даже удивлялся поначалу. Окна в спальнях, эко и диво. Как же спать?» Пилот хохотнул. «А потом ничего, привык. Опять же, огурец, скажем. Так он от такого количества света желтеет, сохнет и грустит всячески. Приходится его раз в сутки накрывать светоотражающей пленкой, чтобы отдыхал. И капуста обратно получается сухая и жесткая. И редис выходит пустотелый и горький. Зато вкусной моркови и картофелю родится столько, что успевай только бурты сколачивать. И свекла...» Далеко впереди блеснуло небольшое озеро. Пилот уверенно свернул к нему, видимо, для местных оно служило дополнительным ориентиром. «Ясно, что на земледелие не только двойная звезда влияет. Тут и вода совсем другая, и состав почвы, и притяжение, и магнитные поля. А растение, оно ведь как человек, чувствует, где живет. Что-то угнетает его, что-то наоборот, в рост пускает. Для растения важно, чтобы было достаточно солнца, воды и подходящего грунта. Бывает, скажем, что солнца много, а почва сплошной камень, пыль да песок, вон как остальные в нашей системе. Такие планеты для крестьянства непригодны. Правда, и с них пользу государству имеется. Их можно использовать как плацдармы. То есть вращается возле вражеского мира или мятежной провинции такая себе небольшая планетка, сплошь из камня, пыли да песка. Ну или лед там многокилометровый, неважно. По приказу Александра Михайловича на ней тайно оборудуют военную базу. И, пожал, тибрица. Неприятель только глазами лупает, когда у него в небе вдруг возникают несокрушимые русские армады. Он-то думал, что нам еще лететь и лететь, бог знает откуда. А мы вот они, how do you do, мистер? Как почивались, на лаврах, то есть? Пассажир уважительно кивнул. Это вы Апалайский конфликт имеете в виду? Вот уж не думал, что у вас тут следят за внешнеполитическими новостями. А как же, мил человек, а как же? Ты не смотри, что у нас губерния земледельческая, маленькая, от звездных трасс далеко, отчего в битвах не участвует и баз военных на ней нету. Во-первых, рекрутов мы в имперский флот регулярно поставлям, и краснеть за них нам еще ни разу не приходилось. Во-вторых, почитай, в каждой семье кто-нибудь доучился на столице. У нас, к примеру, дядя мой, теперь вон племянника отправлям. Умный парнишка, не то что мои охламоны. Да и все братья мои двоюродное образование имеют. Только мы учились поближе да подешевше. На Карелах, к примеру, или на казачьем посту, а кто и до Новшлиссельбурга добрался. Пассажир вновь понимающе кивнул. На Новом Шлиссельбурге располагалась вторая по значимости и престижу сельскохозяйственная и лесотехническая академия империи. И хотя она не значилась в списке патронируемых и содержалась в основном на средства фонда освоения и частные пожертвования, но средств этих хватало с лихвой. Так что оснащена она была едва ли даже не лучше Светловладимирской, да и по стоимости обучения ей не уступала. Единственное, на чем мог выиграть студент на Новом Шлиссельбурге, так это на стоимости жилья и более низком, по сравнению со столичным, уровне цен в губернии. Пилот, между тем, продолжал. «Так что всем, что в империи и за ее пределами творится, очень даже интересуемся. И во всеимперском чемпионате по кулачному бою за наших болеем регулярно, и сериалы бабы смотрят. И как живут городские, мы прекрасно знаем, потому как парады в день тезоименитства и концерты на день флота – и большую императорскую охоту завсегда смотрим по сети. И новости, особенно про внешнюю политику. У нас ведь тут тоже поозоровывают». «И сильно?» – заинтересовался пассажир. «Да нет, не особо. Чтобы губернское ополчение регулярно с вражеским десантом воевало, от этого нас Александр Михайлович хранит, дай бог здоровья ему и долгих лет на престоле. Залетные лихие люди балуют, конечно, ну так на то мы и приграничный район, всякое бывает. А ты варежку не разевай и будь готов отстоять свое добро с оружием в руках. Флот чай за каждым пиратским катером гоняться не будет, у него государственная задача — содержать Российскую империю в порядке и не допускать супостатов в пределы. А с баловниками мы и сами справимся, люди привычные». Пассажир усмехнулся. «Да уж, разница в менталитете между подданными густонаселенных центральных миров империи и окраин налицо. Если бы у границ так называемых цивилизованных губерний появилась хотя бы тень пиратского корабля, то СМИ тут же подняли бы крик: «Где флот? Что делают наши адмиралы? Куда уходят деньги налогоплательщиков? Почему подданные империи не могут чувствовать себя в безопасности даже в центральных провинциях? А тут сами справимся. И ведь справляются же, черт побери. Кроме земледельческих хуторов, есть у нас тут всякие охотницкие артели, большие и малые». Снова вернулся к рассказу о родной губернии пилот. «Дичи, стало быть, в окрестных лесах много водится. Только не всякую есть можно. Златоглавок вот нельзя, и трупырей, и более всего листвяников, на кровавый понос и зайдешь. Зато хорошие шкуры и крепкие ножи. Рыбу ловят, только помаленьку, неудобно, да и невкусная. Золотишко моют старатели, но тоже по малости. Выход породы слишком скудный, и лететь до нас далеко, чтобы государству была выгодна промышленная добыча. Вот и все. Кожевенный заводик, пушная мануфактура, таможенка, сувенирные кустари, лесопилка, пара больших ферм-комбинатов, на которых выращивают свиней, коровок, кур и кролей. Не центральные провинции, конечно, на каждой из которых десяток таких губерний, как наша, помещается. Но жить очень даже можно. «А что молодежь? После учебы в столице не остается ли?» — поинтересовался пассажир. Пилот почесал бороду свободной рукой. «Ну, бывает и остается. Вон у Пронькиных Витальки-младшего дочка во время учебы замуж выскочила и осталась. У Джабраиловых, опять же старшего Козьмы, сын Марат тоже. В полиции служит на Новом Шлиссельбурге. Остаются, как же не оставаться, ведь там и развлечения всякие городские, и денег побольше. Только большинство все одно возвращается. Потому что, как бы объяснить тебе, мил человек, вот бывалча выйдешь на закате Ярилы из дому, после баньки-то, сядешь на заваленке с кружкой лимонникового чаю или свежесваренного пива, прихлебываешь потихоньку, поглядываешь на дальний лес, любуешься на крошечный макаш с радуницей, что наперегонки бегут по небу. И такая любовь к сердцу подступает, таково становится хорошо, что даже в глазах начинает щипать, ровно у бабы глупой. Родина, уважаемый, родина!» Глидер миновал приметное озерцо и направился к вздымающимся на юго-востоке холмам. «Ну, пшла дура!» Почесывая спину кнутовищем, хуторянин деловито загонял в распахнутые ворота хлева коровку. Животное протяжно мычало, жалобно зыркая на хозяина выпуклым блестящим глазом. Не обращая внимания на мольбы подопечной, тот попинывал ее в корму, добиваясь, чтобы она попала в створ ворот с первого раза. Коровка была неповоротливой, как танк, и на воротах виднелись отчетливые глубокие вмятины от предыдущих столкновений. «Давай, давай, Бусечка! Куда пошла? А ну стой!» Коровка Буся, бессмысленно вращая глазами, двинулась боком и с грохотом врезалась в сетчатый металлический забор. Селянин с проклятиями бросился к ней и начал плечом оттирать в сторону хлева. «Ну давай же, родимая!» «Пошла бестия, кому говорят?» Брюшко Буси вдруг конвульсивно сократилось и плюнуло в человека едким секретом. Чуть отклонившись и пропустив мимо себя жгучую петлю изумрудного цвета, которая вдребезги разбилась о забор, хуторянин совсем рассердился. «Ах ты, стерва!» Он отвесил коровке могучего пинка по филейной части, и животное снова развернулось мордой к воротам. «Пошла, дщерь греха! Давно кнута не пробовала! Сейчас выпросишь, угощу!» Коровка кнута не хотела, поэтому снова покорно двинулась к воротам и с размаху слепо врезалась в них грудным панцирем. Хозяин набрал в легкие побольше воздуху, чтобы от души выматерить бестолковое животное, но в этот момент у него на запястье затрещал, запеликал суматошно электронный браслет. Хуторянин бросил на него недовольный взгляд и тут же подобрался. Браслет сигнализировал, что в доме сработала радарная система. «Все, подруга, некогда мне больше с тобой вожжаться!» Резким движением он вонзил кнутовище между жестких чешуек панциря коровки и сжал рукоятку в пальцах. Слабый электрический разряд уколол животное в нежную мякоть, и оно, взбрыкнув четырьмя лапами из восьми и протестующе взревев, все-таки ухитрилось протиснуться в хлев, ободрав панцирные бока о створки ворот. «Большая вымахала, зараза! Четыре панциря за год сбросила, красавица! Снова надо расширять помещение».